Если это рука Хельги, это рука немолодой женщины, которая 16 лет провела в плену у русских. Непостижимо, чтобы моя Хельга все еще могла оставаться красивой и полной жизни. Если Хельга пережила русское наступление на Крым и сбежала всех ползающих, жужжащих, свистящих, гремящих, прицающих игрушек войны, которые убивали быстро, ее все равно ожидала участь, которая убивает медленно, как проказа. Мне не надо было гадать, что это за участь. Эта участь была хорошо известна. Она одинаково относилась ко всем пленным женщинам на русском фронте. Она была частью ужасной повседневности любой вполне современной, вполне образованной, вполне асексуальной нации во вполне современной войне. Если моя Хельга избежала гибели в бою, захватившие ее в плен, конечно, затолкали ее прикладами в команду каторжников. Ее, конечно, загнали в одно из стад хромающих, грязных, скособоченных, отчаявшихся оборванцев, без числа рассеянных по матушке России, превратили ее в ломовую лошадь, питающуюся вырытыми на обледенелых полях кореньями, в безымянное, бесполое, косолапое существо, запряженное в громыхающую тачку. «Моя жена?» — спросил я у Джонса. «Я не верю вам. Легко проверить, лгу я или нет», — сказал он шутливо. «Посмотрите сами». Я решительно и твердо пошел вниз, и я увидел женщину. Она снизу улыбалась мне, подняв подбородок так, что я видел ее черты ясно и четко. Ее волосы были снежно-белые. В остальном это была моя Хельга, не тронутая временем. В остальном она была такой же цветущей и изящной, как в нашу первую брачную ночь. Глава 16. Хорошо сохранившаяся женщина. Мы плакали, как дети, подталкивая друг друга вверх по лестнице в мою мансарду. Проходя мимо отца Кили и вице-бундесфюрера Крабтауэра, я увидел, что Кили плачет. Крабтауэр стоял по стойке смирно, отдавая честь англосаксонской семье. Джонс, выше по лестнице, сиял от удовольствия при виде чуда, которое он совершил. Он потирал и потирал свои покрытые драгоценностями руки. «Моя, моя жена», — сказал я старому другу Крафту, когда мы с Хельгой вошли в мансарду. И Крафт, пытаясь удержать слезы, раскусил надвое мундштук своей погасшей трубки из кукурузного початка. Он никогда не плакал, но сейчас был близок к тому, мне кажется, очень близок. Джонс, Крабтауэр и Килли вошли за нами. «Как получилось, — сказал я Джонсу, — что вы возвращаете мне жену?» «Фантастическое совпадение, — ответил Джонс. Однажды я узнал, что вы еще живы, ну, а через месяц я узнал, что ваша жена тоже жива. Разве такое совпадение не рука Господня?» «Не знаю, не знаю», — сказал я. «Моя газета небольшим тиражом распространяется в Западной Германии. Один из моих подписчиков прочел о вас и прислал мне телеграмму. Он спрашивает, знаю ли я, что ваша жена только что вернулась как беженка в Западный Берлин», — сказал он. «А почему он не телеграфировал мне?» — спросил я. Я повернулся к Хельге. «Дорогая», — сказал я по-немецки, — «почему ты не телеграфировала мне?» «О, мы так долго были разлучены. Я так долго была мертва», — сказала она по-английски. «Я думала, что ты, конечно, начал новую жизнь, в которой для меня нет места. Я надеялась на это. Моя жизнь — это только место для тебя», — сказал я. «Ее никогда не мог бы заполнить никто, кроме тебя. Так много надо рассказать, о многом поговорить», — сказала она, прижимаясь ко мне. Я смотрел на нее с изумлением. Ее кожа была такой нежной и чистой. Она поразительно хорошо сохранилась для женщины 45 лет. Что делало ее прекрасный вид еще более удивительным, это ее рассказ о том, как она провела последние 15 лет. Ее взяли в плен в Крыму,